Глава 7. Аудитория. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой». Исход, глава 8, стих 1. Ни одна проблема не может быть решена без создания коалиции. Фрэнсис Фукуяма. Гаррет Белоручка был племянником короля Артура, но в начале рыцарской карьеры скрывал свое происхождение. Он устроился на работу в Камелот под видом простого слуги. Однажды в замок прибыла леди Линетта, которая искала помощи, чтобы освободить владение ее сестры от осады жестокого тирана. Никто не решался помочь ей, считая дело слишком опасным. Гаррет к тому времени уже заслужил репутацию храбреца и вызвался защитить дам, несмотря на сомнения других рыцарей относительно его опыта и навыков. Гаррет отправился на задание и, разумеется, победил по дороге всех соперников, демонстрируя доблесть и мастерство. В каждом новом эпизоде легенды он не только сражался с врагами, но и проявлял сострадание и заботу об обездоленных, которых встречал на пути. Кульминацией истории Гаррета становится его победа над Красным Рыцарем. В награду Гаррет получает всеобщее признание как истинный герой, который защищает слабых и нуждающихся. Есть три правила написания романа. К сожалению, никто не знает, какие — сказал когда-то в шутку английский писатель Сомерсет Моэм. Конечно же, эти правила известны. В романе должен быть герой. В романе должен быть злодей. И в романе должна быть жертва. Герой средневекового романа — рыцарь. Его святая обязанность — защита слабых. Тех, кто в жестоком мире не может постоять за себя. Женщин, детей, стариков — простых служителей церкви, бедняков и больных. Собственно, это и давало рыцарю моральное право носить оружие. Чтобы история начала двигаться, в ней должны быть не только герои и не только злодей. Злодей должен быть злодеем по отношению к кому-то. Когда защищать некого, рыцарь не нужен. Это всего лишь закованный в броню остолоп с оружием, от которого одни проблемы. Сегодня физическая сила и знатность рода перестали играть такую же роль, как в Средневековье. Сегодня человек любого телосложения и происхождения может сесть за клавиатуру и защитить слабых. Словом, компьютерным кодом или дизайном физического продукта. Иногда рыцарь и жертва — это один и тот же человек. В первом акте героя обижают хулиганы. Во втором он занимается кунг-фу, в третьем побеждает главного хулигана в схватке. Однако будет намного интереснее, если, пока наш герой тренирует свое кунг-фу, хулиганы еще и похитят какую-нибудь прекрасную даму. А наш герой в третьем акте не только отомстит хулиганам, но и даму спасет. Такой фильм привлечет намного более широкую аудиторию. Если опасность никому не грозит, то смысла в такой истории не будет. По закономерному стечению обстоятельств в этом же заключается суть продуктового подхода в стартапах. Мы фокусируемся на проблемах пользователя. В данном случае мы не называем пользователя пострадавшим, но лишь потому, что не оставляем его пострадавшим надолго, а сразу спешим на помощь с поднятым мечом и открытым забралом. Наличие в нашей истории жертвы может создать нам огромные проблемы в дальнейшем. Это хорошо описывает популярная психологическая модель под названием «треугольник Карпмана». Мы упоминали ее в первой части. Три основные роли, которые достаются людям в межличностных конфликтах — преследователь, спасатель и жертва. Роли часто меняются, создавая замкнутый круг негативных взаимодействий, из которого сложно выйти, если не осознать ситуацию и не изменить своего поведения. Мы и сами сталкивались с подобными историями в нашей практике. Алексей Горячев долго пытался повысить в должности одного своего подчиненного, в потенциал которого очень верил. В его восприятии человек давно заслужил повышение, но это встречало сопротивление других топ-менеджеров, которые видели в этом повышении неоправданный аванс и считали, что протеже Алексея пока не дотягивает до новой роли. Алексей же искренне считал, что хочет сделать человеку и всей организации лучше. Назревал большой конфликт, пока Алексей внезапно не обнаружил, что треугольник уже развернулся, и он сам из спасателя превращается в преследователя. В одном доверительном разговоре случайно выяснилось, что жертве совершенно не нужны его помощь и забота, что человек и не хочет этого повышения, что его пугает новая ответственность, что он не испытывает большой потребности в деньгах и хотел бы больше времени проводить с семьей. Это стало важным уроком. Наши представления о проблемах и решениях могут совершенно не совпадать с тем, что является проблемой для других людей. Наши представления о прекрасном не всегда совпадают с представлениями людей, которых мы выбрали на роль спасаемых, и неплохо было бы с ними в процессе синхронизироваться, не лишая их свободы выбора. Мы понимаем, насколько опасным может быть мышление в рамках драмы. Эта глава посвящена тому, как спасать лишь тех, кого мы можем спасти. Тех, кому это реально нужно. Решать проблему, которую определили в предыдущей главе. Мы будем искать нашему герою сторонников и тех, кто нуждается в его помощи, кого он должен защищать от злодеев. Это позволит нам протестировать гипотезы, которые мы сформулировали ранее. Если ни жертв, ни сторонников не найдется, проблема существует только в вашей голове, и надо искать что-то другое. Формулировать гипотезы дешево, проверять — дороже. Хорошо бы зайти в начало этой главы, если не с одной выбранной проблемой, то с готовым шорт-листом из 3-4 проблем, с которыми и будем работать. В этой главе мы опишем процесс тестирования гипотезы. И вам придется повторить его столько раз, сколько у вас появится гипотез о главной проблеме. Где границы вашей эмпатии? Делать продукт для себя, решать свою проблему — это самый простой и надежный путь. Как говорится, хоть кому-то это нужно. Если вы успешно решили какую-то проблему для себя, бросили курить, настроили процесс продаж в дизайн-бюро, придумали новую концепцию барбершопа, научились выступать публично или согласовывать проект застройки, не участвуя в коррупционных схемах, это естественным образом делает вас лидером для людей, которые эту проблему пока не решили. Если вы еще не решили проблему, но уже обнаружили ее и очень хотите решить, тем более. Многие из тех, для кого эта проблема актуальна, захотят составить вам компанию в пути. Но кто эти люди? Чего они на самом деле хотят? Каковы их мечты, желания, устремления? На следующем этапе нам придется несколько абстрагироваться от наших личных проблем. Себя самого может быть достаточно в контексте личного счастья, но никогда не будет достаточно в контексте смысла и денег. Теперь это не только про вас. И не столько про вас. Это про них, про клиентов, про других людей. Это про служение. В бизнесе мы часто говорим о том, как важно ориентироваться на клиента. Говорим о сервисе, о заботе. Миссия Amazon. Мы стремимся быть самой клиентоориентированной компанией на планете, такой, где клиенты могут найти для себя все, что захотят купить онлайн. Миссия Toyota. Мы производим автомобили, которые создают ценность для клиентов и общества в целом. Миссия Nordstrom. Мы предоставляем клиентам исключительное обслуживание, чтобы они всегда чувствовали себя особенными. Все это не пустые слова. Эти компании действительно добились огромного прогресса в понимании потребностей и ожиданий клиентов. Есть знаменитая фраза Теодора Левитта, профессора маркетинга из Гарвардской школы бизнеса. «Люди покупают не дрели, они покупают отверстия в стене». Эти компании видят еще дальше. Они продают не дырки в стене, а опыт разглядывания картины, повешенной на шуруп, вкрученной в просверленное отверстие. Эти компании действительно идут по методу производственной системы Toyota и используют те самые «пять почему». Пять раз спросить человека «почему» без того, чтобы получить при этом по лицу, довольно трудно. «Почему» или «зачем» — один из самых агрессивных вопросов. Помогает это делать эмпатия, способность поставить себя на место клиента. Эмпатия позволяет не только умом понимать, что нужно клиенту, но и чувствовать его эмоции и переживания. Она дает возможность создать не просто хороший, а выдающийся, запоминающийся опыт для клиента. Сотрудник гостиницы, который предлагает гостю, уставшему после долгого перелета, присесть и выпить чашку чая, пока оформляет его документы, проявляет эмпатию, выходящую за рамки стандартного обслуживания в гостинице. Это опыт, о котором клиент будет потом рассказывать друзьям и знакомым. В научной литературе выделяют три вида эмпатии. Эмоциональная эмпатия — способность откликаться на чувства другого человека. Например, когда мы видим, что кто-то плачет, и начинаем ощущать грусть или сострадание, мы проявляем эмоциональную эмпатию. По всей видимости, к такой эмпатии способны все высшие животные. Ученые неоднократно наблюдали, как слоны, шимпанзе и даже грызуны утешают сородичей после стрессовых ситуаций, обнимая, поглаживая и демонстрируя другие виды заботы. Когнитивная эмпатия — способность понимать мысли, убеждения и точки зрения других людей. Она связана с интеллектуальным пониманием внутреннего мира другого человека без обязательного эмоционального отклика. Это важный навык, особенно в таких профессиях, как психотерапия, менеджмент и переговоры, где необходимо понимать мотивы и потребности других людей. Сострадательная эмпатия. Этот термин встречается нечасто, однако нам он кажется полезным. Дэниел Голман в книге «Эмоциональный интеллект» описывает это как высший уровень эмпатии, включающий в себя не только интеллектуальное понимание и эмоциональный отклик, но и желание помочь. Сострадательная эмпатия мотивирует нас действовать, чтобы уменьшить страдания другого человека. Уровень эмпатичности можно надежно измерить опросниками вроде Toronto Empathy Questionnaire. Этот уровень у разных людей будет существенно отличаться. Экстравертные люди более эмпатичны, чем интроверты. Когнитивная эмпатия часто нарушена у людей с расстройствами аутистического спектра. На уровень эмпатии действуют как генетические факторы, так и факторы среды. Мы предупреждаем. Как и другие навыки и качества, эмпатия имеет темную сторону. Избыточная эмпатичность, особенно в ситуации, когда вы не можете реально помочь страдающему, приведет к эмоциональному выгоранию. Эмпатичные люди не будут эффективны в ситуациях, в которых эффективно ведут себя психопаты, когда нужно принимать жесткие решения, не считаясь с недовольством других людей. Хотя эмоциональный интеллект в целом, эмпатия его часть, создает предпосылки для карьерных успехов, у нас нет данных, что эмпатия сама по себе обеспечивает эти карьерные успехи, например, высокую должность или зарплату. Возможно, есть даже небольшая отрицательная корреляция. Но эмпатичные люди в целом больше довольны своей карьерой. Если после всего сказанного вы посчитаете свой уровень эмпатии недостаточным и захотите его повысить, у нас есть рекомендации. Перечислим их. Практика осознанности. Здравый смысл подсказывает, что для развития эмоциональной эмпатии в отношении других людей нужно развивать осознанность в отношении собственных эмоций. Исследования показывают, что практика осознанности, mindfulness и умение отмечать собственные эмоции действительно помогают лучше понимать свои чувства и более чутко реагировать на эмоции других людей. Мы говорим это с осторожностью. Хороших исследований на этот счет немного, но это достаточно разумная гипотеза. Кроме того, развивать эмпатию и углублять эмоциональную связь с собеседником помогает широко известная практика активного эмпатического слушания, при котором вы не только слышите слова, но и обращаете внимание на эмоциональный подтекст. Чтение художественной литературы. Удивительно, но одобренный наукой способ развития когнитивной эмпатии — это чтение художественной литературы. Особенно это касается классики, где есть глубокие психологические портреты персонажей, испытывающих сильные переживания. Дэвид Кит и Эммануэль Кастана опубликовали в одном из лучших научных журналов мира Science исследования. Участники были разделены на группы, которые читали отрывки из разных видов текстов — классической художественной литературы, популярной художественной литературы и научной литературы. Еще была контрольная группа, участники которой не читали ничего. Те, кто читал Чехова или Донну Тарт, продемонстрировали существенное улучшение в тестах на способность понимать эмоциональные состояния других людей. Обзорные исследования и метаанализы также поддерживают гипотезу, что чтение художественной литературы развивает когнитивную эмпатию. Разбор ситуаций. Полезный инструмент для развития когнитивной эмпатии — рефлексия на социальные ситуации, в которых вы оказываетесь. Вместе с другом, членом семьи или коллегой вы можете завести привычку анализировать мотивы и эмоции других людей, регулярно делая разборы деловых или личных взаимодействий и задавая друг другу вопросы. Что он или она чувствует? О чем думает? Почему он или она так поступили? Это развивает привычку ставить себя на место другого человека. Волонтерство. Сравнительно очевидный шаг для развития сострадательной эмпатии — волонтерство или другие формы социальной работы. Волонтерство ставит вас лицом к лицу с людьми, нуждающимися в помощи, и через это развивает способность к состраданию. Медитация любящей доброты. Медитация любящей доброты, Loving Kindness Meditation или Метта, возможно, лучшая практика для развития сострадательной эмпатии. Эта медитация, уходящая корнями в буддийскую традицию, получила широкое распространение в практиках осознанности и в психотерапии. Ее современная версия лишена каких-либо религиозных атрибутов, так что вам не нужно становиться буддистом, чтобы практиковать ее. Мы рекомендуем ее, потому что, во-первых, делали ее сами, а во-вторых, это прекрасно изученная психологическая техника с очевидными эффектами. На эту тему опубликованы сотни статей, десятки рандомизированных клинических исследований, есть даже несколько метаанализов. Мы знаем, что эта медитация не делает людей счастливее. Такая гипотеза была, но, в отличие от остальных, не подтвердилась. Зато она делает людей добрее. Подтвердилась гипотеза, что эта практика снижает раздражительность и агрессивность в отношении окружающих и действительно способствует развитию сострадания, в том числе самосострадания или сострадания к себе. Это не значит, что во время практики вы будете активно жалеть себя. Скорее, вы дадите себе возможность понять свои чувства и переживания, а также их мотивы, без немедленного осуждения. Это широко распространенная практика. Вы можете найти записанные голосом инструкции к этой медитации на любом видеохостинге или сервисе подкастов. Она может быть рассчитана на любое удобное для вас время, будь то 5 минут, 15 или целый час. Вы можете даже попросить нейросеть создать медитацию специально для вас с учетом ваших личных особенностей. Вот стандартные инструкции к этой практике. Первое. Найдите спокойное место. Выберите тихое и комфортное место, где вас никто не побеспокоит. Сядьте на стул или на подушку для медитации. Важно, чтобы спина была прямой, а тело расслабленным. Закройте глаза и начните с нескольких глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоить ум и сосредоточиться на настоящем моменте. Второе. Начните с себя. Начните медитацию, направив доброжелательные мысли и пожелания самому себе. Повторяйте про себя следующие фразы. «Пусть я буду счастлив». «Пусть я буду здоров». «Пусть я буду в безопасности». «Пусть я буду спокоен». Произносите эти фразы медленно и с намерением. Представьте, как эти пожелания наполняют вас теплом и светом. Постарайтесь почувствовать доброту и любовь к себе, словно обнимая себя этими мыслями. Третье. Расширьте круг доброты. Теперь перенесите свои пожелания на близкого человека. Представьте того, кого вы любите и уважаете. Мысленно повторяйте те же фразы, направляя их к этому человеку и повторяя его имя. Пусть имя будет счастлив. Пусть имя будет здоров. Пусть имя будет в безопасности. Пусть имя будет спокоен. Почувствуйте, как эти пожелания окутывают вашего близкого теплом и заботой. Четвертое. Распространите доброту на просто знакомого вам человека. Теперь представьте человека, в отношении которого вы не испытываете сильных эмоций, например, коллегу или знакомого. Повторяйте те же пожелания для него. Представьте, как ваши добрые пожелания касаются этого человека и наполняют его жизнь радостью и спокойствием. Пятое. Направьте доброту к человеку, в отношении которого вы испытываете негативные эмоции. Этот этап может оказаться труднее, но он важен. Представьте человека, с которым у вас разногласия или просто напряженные отношения. Направьте к нему те же добрые пожелания. Старайтесь делать это искренне, отпуская любые негативные эмоции, которые могут возникнуть. Если вам сложно сделать это с самым заклятым вашим врагом, умерьте амбициозность. Начните с человека, который наступил вам на ногу в общественном транспорте. Шестое. Охватите всех живых существ. В завершение расширьте круг доброты на всех живых существ — людей, животных, других обитателей этого мира. Повторяйте. Пусть все существа будут счастливы. Пусть все существа будут здоровы. Пусть все существа будут в безопасности. Пусть все существа будут спокойны. Представьте, как ваши добрые пожелания охватывают весь мир, наполняя его светом и любовью. Седьмое. Завершение медитации. После этого уделите несколько минут, чтобы сосредоточиться на своих ощущениях. Почувствуйте тепло и спокойствие, которое принесла эта медитация. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Медленно откройте глаза. Постарайтесь сохранить это чувство доброты и спокойствия в течение всего дня. Философия эмпатии. Если часть медитации, где предлагалось расширить круг сострадания на всех живых существ, вызвала у вас удивление, вы не одиноки. У нас тоже есть вопросы в этом месте. Действительно ли всех живых существ? Должны ли мы расширять круг эмпатии на креветок, мхи или на бактерий? Если да, то почему мы ограничиваемся только живыми существами? Давайте сострадать и минералам тоже. Скоро мы вернемся к этой мысли. Философский фундамент этой части книги — утилитаризм. Для утилитаристов ценность действия определяется его последствиями. Одна из основных идей утилитаризма в том, что нам следует сосредоточивать усилия на проблемах, решение которых приведет к максимальному увеличению общего счастья, благополучия для максимального количества людей. Если проблем несколько — утилитаризм будет призывать к решению тех, где выгоды в виде увеличения счастья или уменьшения страдания будут максимально перевешивать затраты. Вы спросите, а что такое благополучие? Как его измерить? Ведь у людей такие разные представления о благе. На этот вопрос утилитаризм дает много хороших ответов. Не удивляйтесь, но деньги на деле могут быть прекрасным измерителем результата. Как можно пересчитывать на деньги человеческие жизни? Можно. Если у нас есть 10 рублей, и мы можем спасти на них 10 жизней в одном месте и 100 жизней в другом, этично будет потратить на второй вариант. Это рассуждение уже не выглядит абсурдным или кощунственным, не так ли? Лично для нас фраза «максимизация общего благополучия» вызывает вопросы не там, где есть слово «благополучие», а там, где есть слово «общее». Максимизировать счастье вообще для всех людей — довольно сложная задача. Мы не уверены, что у всех наших слушателей настолько высок уровень альтруизма. А ведь многие современные утилитаристы включают в круг эмпатии не только людей, но еще и животных, а кое-кто даже и неживую природу. Знаменитый философ Питер Сингер, основная тема которого этика, утверждает, что прогресс морали — это, по сути, и есть расширение круга эмпатии. Сингер считает, что способность людей к эмпатии ключевая для решения глобальных проблем — сокращение бедности, защита окружающей среды или прекращение страданий животных. Прогресс в технологиях и в морали здесь идут рука об руку. Большое количество инноваций было связано с расширением круга эмпатии, от отмены рабства до создания компании Apple. Может показаться странным, что мы ставим эти события в один ряд, но компания Apple была создана именно ради того, чтобы демократизировать использование компьютеров, сделать компьютер, этот велосипед для ума, доступным для простого человека, сделать его персональным. В тот момент компьютер был диковинным и сложным агрегатом, с которым умели управляться лишь профессиональные программисты. Маркетинговый слоган, которым Apple пользовалась на раннем этапе, звучал так: «Computer for the rest of us». Это можно перевести как «компьютер для тех, кто не в теме», или просто «компьютер для большинства». То есть для обычных пользователей, не для специалистов. Для того времени это было прорывом. С самого начала целью Джобса и Возника было делать компьютеры для себя и друзей. На одной из своих знаменитых презентаций Стив Джобс на неудобный вопрос из зала о том, почему цены у Apple такие высокие, ответил так: «Я скажу вам, в чем наша цель. Наша цель — создавать лучшие персональные компьютеры в мире и выпускать продукты, которые мы с гордостью рекомендуем своим семьям и друзьям. Мы хотим делать это по максимально низким ценам. Но я должен вам сказать, что в нашей отрасли есть продукты, которые мы не могли бы порекомендовать своим семьям и друзьям. И мы не будем этого делать. Мы не можем поставлять мусор». Похожую фразу произнес однажды генеральный директор Яндекса Тигран Худавердян. «Нужно делать продукты так, чтобы их с удовольствием использовали мы сами, наши знакомые, друзья, родственники, соседи». Зная кое-что о том, как принимаются решения внутри этих организаций, мы можем сказать, в этих словах есть изрядная доля правды. Эти организации действительно пытаются относиться к пользователям как к родным, и в этом и есть часть секрета популярности их продуктов и дружелюбия их пользовательских интерфейсов. Однако мы категорически против безграничного расширения круга эмпатии, того, за что выступают сегодня многие современные философы и активисты. На наш взгляд, это вредно как с точки зрения морали, так и с прагматической точки зрения. Вы не сможете помочь всем, так же, как вы не сможете вести коммуникацию со всеми в мире, перегруженным информацией. Решение о выборе целевых аудиторий, их почти всегда несколько, одно из самых важных стратегических решений. В корпоративной стратегии это выбор рынка, на котором вы будете играть. На первом этапе мы стремимся наш рынок максимально сузить. Да, именно сузить. На первом этапе точность определения вашей целевой аудитории непосредственно влияет на точность и эффективность выстраивания стратегии. И если вы создаете стратегию лидерства внутри организации, вам также нужно будет выбрать одну организационную проблему. Либо неэффективные совещания, либо запутанные бизнес-процессы, и решать ее. Алан Лафли, бывший генеральный директор Procter & Gamble, в книге «Игра на победу. Как стратегия работает на самом деле», пишет: «Решение, что мы будем продавать всем и везде, или просто продавать всем, кто бы ни пришел, — проигрышное решение». И это бывший CEO компании, торгующий, казалось бы, максимально широким ассортиментом товаров для максимально широкой аудитории. Даже такие люди адресуют свои продукты узким ключевым группам. Стремление охватить максимальный объем рынка приводит к размыванию фокуса. С точки зрения коммуникации, одна из главных причин фокусировки на узкой целевой аудитории — возможность создавать персонализированный контент, бьющий в интересы и боли аудитории. Вторит Алану Лафли и гуру маркетинга Сет Годин. Маркетинг для всех — это маркетинг не для кого. Понимание потребностей и предпочтений узкой аудитории позволяет создавать сообщения, которые повышают вероятность отклика. Это приводит к снижению маркетинговых затрат. Вы сосредоточиваете усилия на тех, кто наиболее заинтересован. Вовлеченные люди больше рассказывают о вас окружающим. Они становятся первыми апостолами, амбассадорами, промоутерами вашего продукта или личного бренда. Что же с остальными? Всему свое время. Всегда есть знакомые близкие и знакомые дальние. Это нормально. Многие современные философы-утилитаристы опираются на ложный, на наш взгляд, постулат об одинаковой ценности всех человеческих жизней. Может быть, это верно в космическом или религиозном смысле, но лично для каждого из нас это точно не так. У всех из нас есть персональные отношения с определенными людьми. Жизни наших друзей и родственников для нас важнее, чем жизни незнакомых нам обитателей других континентов. Это нормально. Так и должно быть. Если у нас будет выбор, кого спасать, наших родных или незнакомцев, нашим моральным долгом будет спасать родных. Если мы без причин выберем незнакомцев, это будет считаться странным поступком. Конечно, у нас есть долг перед другими людьми. Перед родственниками этот долг выше. Но у нас также есть и долг перед самими собой. Люди пришли в этот мир с разным количеством ресурсов. Ресурсов здоровья, физиологических и психологических, материальных. Одни люди могут позволить себе больше щедрости, другие — меньше. Мы считаем, что круг эмпатии и круг маркетинговой коммуникации, что и как мы транслируем о нашей стратегии и деятельности, должны совпадать. Иначе маркетинговая коммуникация получится бездушной. А это не то, чего мы хотим. Но расширение круга эмпатии бессмысленно и даже вредно, если оно не будет сопровождаться пропорциональным расширением доступных нам ресурсов. В таком случае мы просто отнимаем благо у лично знакомых людей и распыляем его на слишком большое количество людей, которых мы не знаем, без какого-либо видимого позитивного эффекта. Чем дальше от вас находятся люди, тем сложнее вам помогать им лично. Помочь конкретному человеку, вроде бездомного на улице, легко и приятно. Вы немедленно увидите эффект. Пусть этот эффект будет кратковременен и обманчив. Много говорится о том, что подачки — не лучшая помощь, они только укрепляют людей в позиции жертв. Зато он будет явным. Вы немедленно почувствуете себя хорошим человеком. Это хорошо для вашей мотивации и вашей самооценки. Когда же вы начинаете помогать людям где-то на другом континенте, за тысячи километров от вас, все ломается. Чем шире круг помощи, тем скучнее это делать. Если вы пытаетесь делать все лично, то совершаете уйму ошибок, не понимая настоящих потребностей этих людей. Если вы пытаетесь делать это через посредников, то можете обнаружить, что они распоряжаются вашими ресурсами не так, как вам бы хотелось. Продавец на рынке лично знает всех своих постоянных клиентов. А менеджер сети супермаркетов, когда он последний раз разговаривал с покупателем? В некоторых таких компаниях офисных сотрудников добровольно-принудительно отправляют несколько дней в году работать в магазины, чтобы они не теряли связи с клиентами. По силам ли вам будет решить проблему человека, не видя его, не сопереживая его потребностям? И будут ли ваши действия в таком случае достаточно хороши и эффективны? Сформулируем задачу так. Установите разумный для себя круг эмпатии с учетом доступных вам ресурсов. Сузьте его, если это необходимо. Мы знаем людей, которые отдают слишком много, в то время как их собственные дети ходят в обносках. Это редкость, но так бывает. Бросьте честный и внимательный взгляд на ваш круг эмпатии. Посоветуйтесь с друзьями, если нужно. Должны ли вы расширить ваш круг эмпатии и стать более щедрым? Должны ли вы, наоборот, сузить его, чуть меньше заботиться о планете и больше о родственниках и друзьях? Как распределить ресурсы между разными аудиториями в разных кругах эмпатии? Где вы готовы жертвовать временем, самый дорогой ваш ресурс, а где будет достаточно небольшого рекуррента с карточки? Отнеситесь к этому с особым вниманием. Когда вы выбираете целевую аудиторию для вашего лидерского бренда или для вашего продукта, тем более, когда вы выбираете, на кого будет обращена ваша личная стратегия, ограничьтесь людьми, которым вы способны сострадать. Не пытайтесь объять необъятное. Поговорите с друзьями. Мы рекомендуем начинать расширение круга эмпатии с составления списка близких и друзей. Даже вне задачи исследования целевой аудитории это удивительно приятное и полезное упражнение. Рискнем прозвучать несколько цинично, но скажем. Ваши родственники и друзья — это важнейший ваш социальный актив. Поговорка «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» именно об этом. Говорят, что пересчет наличных денег повышает людям настроение. Мы думаем, что пересчет друзей повышает настроение намного сильнее. Откройте мессенджер или список последних звонков в телефоне и выпишите людей, с которыми вы часто и с удовольствием общаетесь. Это ваши ближайшие люди, здесь и сейчас. Конечно, у вас есть друзья, с которыми вы общаетесь редко, но знакомы, может быть, десятки лет. На втором этапе вспомните и о них тоже. Мы предполагаем, что в первой группе вашего списка будет небольшой круг самых близких друзей. Затем чуть более широкий второй круг. А дальше группы с названиями вроде «редко, но метко» или «что-то давно не общались, но было бы неплохо». Какие у вас есть планы насчет этих людей? С кем бы вы хотели углубить отношения, общаться ближе и чаще? Ваши друзья — в проекте разработки персональной стратегии помогут вам более детально исследовать проблему. Для кого из них проблема тоже будет актуальна? С кем из них можно легко об этом поболтать, чтобы всем было интересно? Назначьте встречу, можно и групповую, и исследуйте проблему вместе. В начале пути, особенно в самом начале, очень важно полагаться на достоверную информацию. Незнакомые люди вряд ли будут с вами откровенны, а друзьям можно доверять. И быть уверенным в их доверии тоже. Вот примерный список вопросов для интервью или дискуссии по поводу выбранной проблемы. Первый. Есть вот такая проблема. Сталкиваешься ли ты с ней? Второй. Что ты думаешь об этой проблеме? Третий. Когда ты сталкивался с ней последний раз, то как это было? Четвертый. Что ты чувствовал в этот момент? Пятый. Это важная проблема для тебя. На что она влияет? На здоровье? На отношения с близкими, коллегами? На бизнес-результат? На человечество в целом? Шестой. Как ты сейчас решаешь эту проблему? Почему именно так? Как ты нашел такое решение? Седьмой. Как ты думаешь, что могло бы помочь тебе лучше справляться с этой проблемой? Восьмой. Если бы ты мог что-то изменить в подходе, то что именно? Девятый. какой совет ты дал бы другим людям, которые сталкиваются с этой проблемой? Когда вы разговариваете с друзьями об этом, кажется ли вам, что проблема по-прежнему реальна? Чувствуете ли вы боль, сострадание? Друзья — это лучший способ убедиться, что проблема реально существует, что ее видите не только вы. Но учитывайте, что друзья — это особая аудитория. У них почти всегда трудно брать деньги. С ними трудно торговаться. Они поддержат вашу идею просто из любви к вам, но это не значит, что ваша идея чего-то стоит. Вы испытываете друг к другу слишком много эмпатии. Бизнес на друзьях не сделаешь, поэтому нужно расширять аудиторию. Чуть расширьте круг. Кто еще, помимо ваших друзей, страдает от выбранной вами проблемы? Попробуйте объединить людей, насчет которых вы уже четко понимаете, что они — ваша целевая аудитория, в какие-то группы. Назовите их двумя-пятью словами. Молодые предприниматели. Молодые мамы. Молодые и обеспеченные мамы. Уходящие на пенсию владельцы бизнеса. Люди, переживающие кризис среднего возраста. Сотрудники, которых недавно повысили до менеджера. Публичные бизнес-спикеры. Практики саморазвития? Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем круг. Он будет обозначать группу людей, к которой принадлежите лично вы и ваши друзья. Признаком группы могут быть национальность, религия, пол, лояльность по отношению к редкой профессии или даже спортивной команде. Затем поставьте внутри этого круга точку, которая будет обозначать лично вас. Где она? Ближе к центру или на периферии? В психологических экспериментах люди, которые ставили точку в самом центре, оказывались самыми горячими сторонниками этой группы и высказывали больше всего желание отстаивать ее интересы. Конечно, когда наша идентичность не просто помещена в центр группы, а растворяется в ней, у этого есть темная сторона. Но светлая сторона в том, что эта группа — самые верные, самые лояльные люди. Именно такие клиенты и соратники вам нужны. Мы не устанем повторять, что люди — ультрасоциальные существа. Групповая идентичность играет огромную роль в жизни каждого человека. Факторы идентичности — раса, пол, этническая принадлежность и религиозные убеждения — имеют сильное воздействие на людей, формируют их социальное и политическое поведение. Именно эти факторы часто становятся средством влияния со стороны коммерческих компаний и политических сил, которые используют проблемы идентичности для достижения коммерческих или политических целей. Само по себе это неплохо, вопрос лишь в том, во благо это влияние или во зло. Социальные стереотипы — всегда горячая тема. Бренд Dove, принадлежащий Unilever, в компании «Настоящая красота» сделал акцент на естественной красоте женщин, в отличие от стандартов, которые считаются недостижимым идеалом. Это позволило завоевать доверие женщин, считающих свою внешность нестандартной или, наоборот, обычной. Критики много говорят о том, что использование подобных тем в маркетинговых целях приводит к коммерциализации социальных проблем. Однако чем это плохо? Кроме того, что отбирает хлеб у профессиональных активистов. Конечно, это опасно с точки зрения последствий для самого бренда, ведь любой отход от социальной конвенциональности — это риск, но и выигрыш может быть велик. Мы еще вернемся к этому разговору в главе про инновации, связанные с этикой. Вот для примера стартапы и их аудитории с проблемой или предпочтением на уровне идентичности. Tinder. Люди, для которых успех означает быть в отношениях. Bumble. Женщины, которые выступают за гендерное равенство, которые предпочитают не пассивно ждать принца, а иметь возможность самим делать первый шаг. Airbnb. Креативные люди, которые не любят останавливаться в отелях, потому что это скучно. Patagonia. Экологически осознанные любители активного отдыха на природе. Верби Паркер. Люди, для которых стильные очки — важная часть их образа, но они не хотят переплачивать за бренд. Фэдлав. Женщины с нестандартной фигурой, ищущие комфортное и хорошо сидящее нижнее белье. Headspace. Люди, интересующиеся медитацией и следящие за своим ментальным здоровьем. TED-спикеры, набирающие больше всего просмотров, затрагивают проблемы, которые находятся на уровне идентичности. Это ясно даже из названий. Внешность — это не все. Поверьте, я сама модель. Как великие лидеры вдохновляют на действия. Сила интровертов. Остановимся на последнем примере чуть подробнее. В 2012 году Сьюзен Кейн выпустила книгу «Тихая сила. Как достичь успеха, если не любишь быть в центре внимания». И внезапно оказалось, что это не просто еще одна книга о поп-психологии. Кейн выбрала нишу, которая до того момента оставалась почти совершенно свободной. Она смогла предложить нечто огромному, но находящемуся в тени сегменту — интровертам. Этот стратегический ход не только стал основой для создания интересной бизнес-модели, но и выполнил важную социальную миссию. Он поменял представление об интровертах в обществе. Кейн разглядела в интровертах страдающую от недооцененности группу людей, которым нужны признание и поддержка. До выхода ее книги популярная американская литература по бизнесу и саморазвитию в основном фокусировалась на экстравертных чертах как на синонимах успеха. Американская культура вообще очень экстравертная. Амбициозность и общительность — вот качества, которые считаются ключевыми, чтобы тебя воспринимали позитивно. Однако интровертов много. В зависимости от того, кого именно мы называем интровертом, такие люди могут составлять от 16 до 50% всего населения. При этом интроверты не любят громко кричать о своих проблемах. Кейн увидела в этом возможность изменить игру и решила стать тем голосом, который представил бы интересы интровертов и помог им раскрыть свой потенциал. Кейн и сама интроверт. Но в отличие от большинства интровертов, она чрезвычайно амбициозна. Она решала собственные проблемы, такие как интеграция в общество, ориентированная на экстравертов, или проявление своих сильных сторон в условиях офисной работы, где в приоритете командные проекты и публичные выступления. При этом она оставалась верна своей интровертной природе. Она сделала это не только исходя из личного опыта, но и имея перед глазами исследования, что позволило ей донести до аудитории точные и практичные советы. Она предложила четкие, подкрепленные наукой стратегии управления карьерой, личной жизнью и социальными отношениями. И все с фокусом на уникальные и сильные стороны интровертов: способность к анализу и творчеству, умение слушать, независимость мышления. Сьюзен Кейн не остановилась на публикации книги. Она основала компанию Quiet Revolution, которая предлагает интровертам и их работодателям ресурсы для улучшения рабочих условий, адаптированных к потребностям людей с интровертными чертами личности. Компания занялась разработкой программ для корпоративного обучения, нацеленных на создание инклюзивной рабочей среды, где интроверты могут раскрывать свой потенциал наряду с экстравертами. Кроме доходов от реализации книги, она была переведена на 40 языков, а продажи превысили 4 миллиона экземпляров, она начала активно монетизировать свою экспертизу публичными выступлениями. Ее TED-презентация попала в топ просмотров на платформе и повысила ее узнаваемость на глобальном уровне. В итоге Кейн смогла не только обнаружить уникальную группу жертв, которые долгое время оставались невидимыми и неслышимыми, она смогла еще и помочь им. Ее способность к рефлексии, глубокое понимание аудитории, умение удачно решать ключевые проблемы и грамотная монетизация создали многомиллионный бизнес в нише, которой до этого просто не существовало. И построена эта ниша была вокруг идентичности, сконструированной всего век назад швейцарским психоаналитиком, которого долгое время принято было считать маргинальным. Речь о Карле Густаве Юнге. Вспомните, какую проблему вы выбрали. Вопрос. Есть ли люди, для которых эта проблема связана с их идентичностью? Продолжайте наводить фокус. Расширяя круг, расширяя обзор, очень важно не терять фокус. Это значит, что целевая группа должна быть достаточно селективна. В нее не должен попадать кто попало. Выбирать аудиторию мужчины и женщины от 25 до 45 не имеет смысла. Этих людей практически ничего не объединяет. Трудно будет придумать сообщение, которое одинаково хорошо зацепит их всех. Фокусироваться на патриотах Америки намного проще, чем просто на американцах, поскольку в первую группу люди попадают по собственному идеологическому выбору, а во вторую — просто из-за места рождения и гражданства. У патриотов Франции будет очень ограниченное количество весьма конкретных проблем. У французов огромное количество разнообразных проблем, а это и приведет к размыванию фокуса. Спросите себя, на какую группу выбранная вами проблема будет оказывать максимальное влияние. В стартап-сообществе любят говорить, что продукты бывают трех видов — биодобавка, аспирин или антибиотик. Биодобавки создают косвенные, неочевидные выгоды. Скорее предотвращают что-то плохое, чем лечат. По большей части они решают проблему тревоги. Как бы чего ни случилось. Если ты забыл с утра принять биодобавку, это неприятно, но не катастрофично. Это продукт с сомнительной ценностью. Аспирин — решение для быстрого устранения насущных проблем. Если у человека болит голова, аспирин может помочь практически мгновенно. Это продукт с ясной, несомненной ценностью. Он важнее БАДов, однако редко решает проблему окончательно. Против тяжелых кластерных мигреней или менингита он не поможет. Наконец, антибиотик полностью устраняет проблему. За антибиотик люди готовы платить максимальное количество денег. Это лучшие продукты. Мы не помним имен людей, которые придумали аспирин или ибупрофен. Изобретатель антибиотиков Александр Флеминг получил Нобелевскую премию. Многие считают, что фармкомпании не заинтересованы в окончательном излечении больных, но на практике это не так. Мы видим это в моменты, когда есть неопределенность относительно нового препарата. Нужно ли его принимать всю жизнь или достаточно одного курса? Каждый раз, когда выясняется, что препарат нужно принимать пожизненно, акции производителя падают, а не растут. Инвесторы понимают, что спрос на такой препарат будет ниже. Вот три вида жертв. Первый — слегка тревожащийся о своем здоровье. Второй — страдающий от головной боли. Третий — умирающий от тяжелой инфекции. Кому вы будете помогать? Конечно, интереснее всего помогать последнему. Спасая людям жизни, чувствуешь себя настоящим героем. Это максимально благодарная аудитория. Значит ли это, что на остальные варианты не стоит обращать внимания? Вовсе нет. Ведь на продаже витаминов и биодобавок были сделаны огромные состояния. Однако, как говорили нам люди, которые занимаются маркетингом на этом рынке, лучше всего помогает продавать биодобавку превращение ее в глазах аудитории в антибиотик. Волшебное средство, продлевающее жизнь или устраняющее причины болезней. В любом случае, центр нашей аудитории — это максимально страдающие от выбранной нами проблемы люди. Если вначале у нас были просто молодые мамы, то теперь, когда мы настроили фокус, у нас должны получиться молодые мамы с плохо спящими детьми, страдающие от бессонницы. Если вначале у нас были интроверты, то теперь у нас должны быть амбициозные интроверты, желающие карьерного роста и продвижения, но испытывающие социальные сложности. Если вы идете во фриланс или запускаете микробизнес, то здесь мы рекомендуем для начала найти самую маленькую группу клиентов, которая обеспечит вам хоть какой-то доход, и, может быть, остальных пока даже игнорировать. Это позволит избежать распыления ресурсов. Эти люди будут давать самую ценную обратную связь и лучшие рекомендации. И если дело двинется, они будут приводить новых клиентов сотнями. От работы с этой маленькой группой вы будете получать больше всего позитивных эмоций. У этих людей есть потенциал, чтобы стать вашими апостолами. Задайте себе вопрос, от каких людей вы получали лучшую, самую эмоциональную обратную связь? Кому вы реально помогли? Создайте аватары клиентов. Тренеры по бегу знают, что люди ходят к ним на тренировки по разным причинам. Кто-то надеется похудеть, кто-то делает кардио, кто-то стал частью комьюнити, и теперь для него это как церковь. Кому-то нравится бросать себе вызов, вроде выбежать марафон из 3 часов. Кто-то просто кайфует от процесса. К каждому человеку приходится искать свой подход. Но сделать это реально, потому что количество причин не безгранично. Тоже работает и в обратную сторону. Одна и та же проблема может волновать совершенно разных людей. Раскроем, пожалуй, один секрет нашей внутренней маркетинговой кухни. О ком мы думали, когда проектировали эту книгу? Важная проблема — личное развитие, да и жизнь в целом — это какой-то бесконечный марафон, в котором нет ни начала, ни конца, ни направления. Мы не знаем, куда мы бежим, туда ли мы бежим, достаточно ли быстро бежим и можем ли быстрее. Стратегически в нашей жизни бардак, а мы хотим структуры и порядка. Мы чувствуем, что это возможно, но не понимаем, как этого достичь. Итак, кто может страдать от такого рода проблем? Вот список наших целевых аудиторий, отсортированный по степени уровня нашей эмпатии к ним. Первое. Амбициозные профессионалы. Люди, строящие свою идентичность вокруг карьеры и достижений, могут столкнуться с проблемой, когда процесс профессионального развития кажется лишенным направления и четких ориентиров. Понятно, что в процессе карьерного роста нужно развиваться самому. Но куда? В каком направлении? Как оценивать результаты? Отсутствие стратегии приводит к неуверенности в себе, в своих возможностях, к тревоге и выгоранию. Второе. Люди, переживающие кризис среднего возраста. В этот период жизни многие начинают пересматривать свои цели и смыслы. Личное развитие часто становится главным фокусом, но маршрут к достижению удовлетворения и самореализации не ясен. Это приводит ко второму кризису идентичности. Мало того, что в карьере стагнация, так я еще и в себе разобраться не могу. Третье. Люди, переживающие кризис перемены карьеры или страны. Из-за масштабных экономических и геополитических сдвигов ускоряются процессы миграции. На новом месте, как работы, так и жизни, люди часто вынуждены заново искать себя, завершать одну главу своей книги и начинать новую. Куда двигаться в мире, где рынки и потребности клиентов меняются раз в год, а не раз в десятилетие, как раньше. Четвертое. Творческие люди. Люди, которые видят себя через призму своего искусства, могут сталкиваться с трудностями самоидентификации, если процесс их личного роста и творческого развития кажется им неструктурированным и неопределенным. Пятое. Перфекционисты. Люди, склонные к перфекционизму, часто рассматривают личное развитие как центральную часть своей идентичности. Отсутствие четкого маршрута и ориентиров в этом процессе может вызывать у них тревогу и ощущение потери контроля. Это ставит под вопрос их самовосприятие. Шестое. Молодые люди, подверженные влиянию общества. Люди в возрасте 20-25 лет сталкиваются с давлением общества, в котором личное развитие определяется как обязательная часть успешной жизни. Отсутствие четкого вектора тоже может вызвать у них кризис идентичности. Эти аудитории могут пересекаться. мы можем столкнуться с молодым и творческим амбициозным перфекционистом, только что переехавшим в другую страну. Это будет наш модельный клиент, и мы действительно знаем таких людей. Подумайте, кто может войти в вашу целевую группу? Спросите у нейросети, если сомневаетесь. Нарисуйте или подберите для этих людей образы, картинки. Или, опять же, попросите это сделать нейросеть. Подумайте, как проблема будет выглядеть для них, какие последствия она будет иметь. Кто из них страдает от проблемы больше всего? И кто вам ближе всего? С кем было бы приятнее и интереснее работать? Нарисуйте карту стейкхолдеров. На следующем этапе мы рекомендуем составить карту стейкхолдеров. Визуальное представление группы отдельных людей, которым вы можете сопереживать или на которых влияют ваши действия. Эта карта поможет понять, чьи нужды и ожидания должны быть учтены в проекте. Как инструмент, карта стейкхолдеров появилась в менеджменте давно, более 30 лет назад, и уже существует множество вариантов ее оформления. Как правило, это таблицы с двумя осями вроде «власть», «влияние», «интерес», «дружелюбное» или «агрессивное отношение». В некоторых вариантах люди представлены кружками, и размер кружка означает размер влияния, а кружки соединяются связями и отношениями. Поищите в поисковике «карта стейкхолдеров», и вы обнаружите много вариантов. Некоторые из них подойдут к вашей ситуации лучше, некоторые — хуже. Выбор классификации будет зависеть от ваших ценностей и от того, что вы сами считаете важным. Хотим напомнить, хотя замысловатые схемы выглядят круто и убедительно, их сложно рисовать и еще сложнее поддерживать в актуальном состоянии. Окей. У нас есть собственный вариант, который мы вам и хотим предложить. Вот карта стейкхолдеров, нарисованная от лица Марка Цукерберга на ранней стадии развития его стартапа. Марк находится в центре. Удаленность от центра будет означать близость отношений с фаундером. Здесь все удалены примерно одинаково. Это потому, что мы не знаем, кто в реальности был ближе — Питер Тиль или Шон Паркер. Стейкхолдеры разделены на четыре группы — клиенты, конкуренты, союзники и члены команды. Это совпадает с таблицей, которую мы использовали ранее. Герои, злодеи, жертвы и спасенные. В соратниках у Цукерберга также его сокурсники и студенты, которые формально попадают в категорию клиенты. Марк спас их от одиночества. Тот, кого ты спас, становится твоим апостолом. Итак, выберите себе оси для диаграммы, мы рекомендуем наши. Выберите какую-то проблему и для начала разместите на диаграмме тех, кого вы отметили как своих друзей и кого затрагивает выбранная вами проблема. Можно поместить на схему фотографии аватара ваших друзей для большей убедительности. Не все ваши друзья попадут сюда, но если не попадет никто из них или попадут лишь 2-3 человека, то мы бы сказали, что с проблемой что-то не так. Она будто бы вас не касается. У вас могут быть сложности с тем, чтобы найти с этой проблемой founder market fit, как говорят в мире стартапов. Мы не считаем, что все, кто собирается решать проблемы в финансово-технологической сфере, обязательно должны иметь массу друзей-финансистов. Но ни одного — это странно. Добавьте в схему людей и организаций, которые не являются вашими друзьями, но наличие которых кажется вам необходимым. Теперь посмотрите на картинку внимательно. Кому тут вы по-настоящему можете сопереживать? Напомним, что эмпатия не обязательно подразумевает симпатию. У вас теоретически есть способность сострадать даже очень плохим людям через эмоции, которые называются жалость и милосердие. В идеале, в каждом секторе этой диаграммы вы должны найти кого-то, кому вы способны сопереживать, как самому себе. Протестируйте формулировки. Даже если вам кажется, что проблема очевидна, ваше восприятие может отличаться от реальных ощущений и потребностей других людей. Протестируйте формулировки проблем. Начните с нейросетей. Это дешево и быстро. Попросите ИИ симулировать ответ на формулировку проблемы от какой-то заинтересованной стороны. Например, если вы разрабатываете решение для стоматологов. Что могут сказать стоматологи в ответ на такую формулировку проблемы? Дальше можно уже поговорить с реальным экспертом по маркетингу. Анкетирование и опросы — это прямой и дешевый способ получить обратную связь по поводу вашей формулировки проблемы. Сделайте опрос в соцсетях или сайтах для аудиторных исследований вроде prolific.com. Включите в него вопрос, например, насколько актуальной или важной кажется пользователям проблема, которую вы описываете. Это поможет вам выявить наличие или отсутствие реального совпадения между вашей формулировкой и тем, что ощущает аудитория. A/B-тестирование на тех же ресурсах позволяет сравнить разные формулировки проблемы и понять, какая из них вызывает больший отклик у аудитории. Если у вас есть две версии формулировки, вы можете протестировать их на разных группах пользователей и оценить, какая из них вызывает больше откликов или регистрации на сайте. Если у вас есть такие возможности, проведите качественные исследования — интервью, фокус-группы, мониторинг поведения пользователей. Эти методы позволяют увидеть проблему глазами тех, для кого вы ее решаете, и проверить, действительно ли формулировка отражает их боли и потребности. Мы уже говорили, что разные сегменты вашей целевой аудитории могут по-разному воспринимать одну и ту же проблему. Например, молодые профессионалы и более зрелые люди могут по-разному оценивать значимость проблемы. Можно протестировать вашу формулировку на нескольких сегментах, чтобы убедиться, что она универсальна. И, если нужно, адаптировать ее под каждую группу. Для качественного маркетинга тестирование формулировки проблем — не разовый процесс, а регулярная работа. Важно помнить, что ваша первоначальная формулировка может и должна меняться по мере получения новых данных и роста понимания аудитории. Успешные проекты умеют слушать своих пользователей, адаптироваться к их потребностям и создавать решения, которые действительно решают их проблемы. Правильная формулировка проблемы — это фундамент, на котором строится ваше решение и его успех на рынке. Разумеется, это еще и ваша личная стратегия. Поговорите с людьми. Боб Моэста, соавтор метода продаж «Jobs to be done», рассказывал историю, как компания-застройщик, где он работал вице-президентом по продажам, однажды в качестве эксперимента переместила в местной газете рекламу своих квартир из секции «Недвижимость» в секцию «Некрологи». Как им пришла в голову такая идея? Они спросили у покупателей, в какой момент те приняли решение о необходимости переезда, и выяснили, что пожилые люди часто принимают решение о переезде из отдельного дома в многоквартирный после смерти кого-то из родственников, с кем они жили вместе. Компания получила плюс 37% трафика и минус 70% стоимости рекламы. Секция «Некрологи» была намного дешевле. Конверсия по этим объявлениям, говорил Маэста, была невероятной. Они нашли проблему. Дом, в котором я живу, слишком велик для меня. И успешно решили ее. Ради людей, которые больше всего от этой проблемы страдали. В бизнесе успех часто зависит от того, насколько хорошо мы понимаем потребности наших клиентов. Если мы можем увидеть, как люди реально себя ведут, это будет не менее ценно. Но именно беседа позволяет нам глубже понять мотивацию, боли и ожидания пользователей. А это помогает нам создавать продукты и услуги, которые действительно востребованы. На следующем этапе рекомендуем поговорить с кем-то, кого вы еще не знаете. Если вы попросите об этом в социальных сетях, кто-нибудь обязательно откликнется. И да, ищите людей, которые уже пытались решить эту проблему. Когда вы находите такого человека, можете быть уверены, что у него достаточно мотивации, просто потому, что решение своей проблемы всегда требует усилия, а также бесстрашие, поскольку связано с изменениями. Ищите сообщество. За последние 10 лет растущая фрагментация ценностей в обществе привела к появлению большого количества разговоров о том, как важно найти свой трайб, свое племя. Как только вы начинаете транслировать в свою социальную сеть, неважно, цифровую или реальную, что-то интересное по поводу важной проблемы, вам уже не нужно искать свое племя. Племя находит вас. Однако здесь возникает вопрос холодного старта. С самого начала непонятно, что бы такого интересного написать по поводу важной проблемы, чтобы племя нашлось. Алексею Каптереву повезло с аудиторией для его первой книги по презентации. Он начал писать тогда еще в свой блог в живом журнале о своем опыте с презентациями. И люди пришли. Но удача так широко улыбается не всем, и часто приходится идти более сложным путем. Поищите уже существующие комьюнити, посвященные решению этой проблемы. Если проблема хоть немного велика, такие комьюнити существуют. Возможно, общаются там не на вашем родном языке, но они есть. Разумеется, в этом комьюнити будет кто-то, кто проблему уже решает. И, скорее всего, на ваш взгляд, делает это плохо. Пусть это будет комьюнити ваших будущих конкурентов. Отметим, что в таких сообществах проводить опросы и вообще проявлять какое-то лидерство затруднительно. Но, возможно, вы найдете совершенно дикое, ничейное сообщество. Там вы сможете встретить людей, с которыми вам будет о чем поговорить и которые могут составить вам компанию в вашем длинном пути. Именно в таких сообществах можно искать кандидатов для исследовательского интервью. Немного расскажем на личном опыте, как проводить такие интервью. Первое. Подготовка — половина успеха. Самый важный шаг в проведении интервью — подготовка. Прежде чем встречаться, попробуйте записать цели интервью и вопросы, которые вы планируете задать. Что вы хотите узнать? Какие гипотезы хотите проверить? Определите 5-7 ключевых вопросов, которые помогут вам собрать необходимую информацию. Мы рекомендуем делать полуструктурированные интервью, где вы задаете одни и те же вопросы, но в той последовательности, в которой ваш разговор разворачивается естественно. Структурированное интервью — это социологический опрос на улице. Он подходит лишь для сбора количественной информации. Совсем же неструктурированные интервью по типу «как пойдет разговор» редко приводят к какому-либо результату. Второе. Создайте атмосферу доверия. Интервью — это не допрос, это диалог, хотя эффективный допрос тоже часто не выглядит как допрос. Важно создать атмосферу, в которой собеседник будет чувствовать себя комфортно и открыто. Расскажите вначале о себе, о своем интересе и опыте столкновения с проблемой. Покажите собственную уязвимость и отношение к проблеме. Люди охотнее делятся своими мыслями, когда чувствуют, что их понимают. Третье. Задействуйте активное слушание. Во время интервью ваше внимание должно быть только на собеседнике. Если вы проводите интервью онлайн, через 2 минуты после начала отключите окно, в котором вы видите себя. Оно крадет слишком много вашего внимания. Смотрите в камеру, то есть на собеседника. Кивайте, улыбайтесь, задавайте уточняющие вопросы. Также помогает переформулировать услышанное, чтобы убедиться, что вы правильно поняли собеседника. Четвертое. Задавайте открытые вопросы. Задавайте вопросы, которые побуждают к развернутым ответам. Например, вместо «Вы сталкивались с такой проблемой?» спросите «Если вы сталкивались с такой проблемой, как это было для вас?» Избегайте наводящих вопросов, которые могут подталкивать к определенному ответу. Вместо «А вы пробовали ударить по нему гаечным ключом?» спросите «Можно было чем-то по нему ударить, как вы думаете?» Или лучше просто «А что с ним можно было сделать?» Пятое. Анализируйте информацию. В процессе интервью мы делаем записи самых важных фраз в майнд-карту. Многие доверяют написание транскрипта нейросети, и так получается уделять больше внимания собеседнику, но отнимает дополнительное время на анализ транскрипта. Нейросети не всегда можно доверить выделение ключевой информации. У нейросети может не быть ваших ценностей. Проведите анализ того, что получилось в итоге, сами или тоже с помощью нейросети. Ищите общие темы и паттерны. Определяйте ключевые инсайты, которые могут повлиять на ваши бизнес-решения.